Эпизод 8. Эпиграф. Мифом о нежном герое веет от его тихого образа. И как Серафим витает он над нашим тяжелым и смятенным миром. Стефан Цвейг. Конец эпиграфа. Стас. Меня до сих пор трясет, когда это представляю. Май. Вода градусов 16. А проплана километров 8, не меньше. Джейди. Неужели девочка ни разу не заплакала? Стас. Кто теперь это может знать? Может быть, плакала все время. И это Владу, наоборот, подстегивало, вместо того, чтобы заставить опамятоваться. У капитана одной из 5 курсирующих по озеру колесных пароходиков был бинокль с 10-кратным увеличением. Он разглядел за спиной Влады головку ребенка, вызвал полицию, и когда подоспел полицейский катер, Лея от переохлаждения признаков жизни уже не подавала. Хотя при вскрытии потом выяснилось, что еще дышала. На требование немедленно подняться на борт Влада спросила: «Разве мы еще в Швейцарии?» Наверное, перечисление этой абсолютно условной линии в ее помрачненном сознании отождествлялось с успешным бегством. Джейди. От кого, от чего? Стас. С трудом. Наверное, от меня. Потому что, когда ей ответили утвердительно, она крикнула: «Рукотворный! Живыми мы тебе не достанемся!» И нырнула. Один из полицейских, опытный подводный пловец, нырнул с аквалангом и сумел перехватить ее на довольно большой глубине. Была едва жива, но отбивалась, стремилась погрузиться еще глубже. Она иногда говорила, что из всех возможностей убить себя признает лишь способ Мартина Идена. Посмеивался, думал, выпендривается. Я вообще слишком часто над ней посмеивался. Дознавателей было 2, пожилая расплывшаяся тетка и атлетически сложенный, словно бы в укор патронессе, молодой парень. «Дочь спасала», — втолковывала им Влада. «И себя, конечно, тоже». «Так дочь-то без меня как, по-вашему, вырастет? Круглой сиротой, что ли?» «Да нет уж. Хватит того, что я сама сиротством объелась. Хорошо еще добрая бабушка у меня была, а у Лео я одна. И за мать, и за отца, и за бабушек-дедушек. Единственным способом спастись было добраться до безопасного места. До Воронежа. Знаете такой город?» «Не знаете?» И подумал, что придурки они позорные. «До переулка имени Бетховена добраться. Хоть композитора такого знаете?» Слава богу, композитора такого знали. «Там бы нас рукотворный точно не достал». «Кто такой рукотворный?» «Главный наш слеовраг, мой муж, но не ее отец. Отстаньте от меня». «Какая вам разница, кто ее отец? Дело в том, что переулок Бетховена ленд-крузер не втиснется». «Что значит, какой ленд-крузер? Вы мозги-то включите?» «Тот самый, что мою бабушку убил. Дождался приступа эпилепсии и наехал. Потому что им Томила и рукотворный дистанционно управляли. Но рукотворный раньше был хороший, честное слово. А потом попал под влияние звезд и ведьмы Томила. И теперь на 66% состоит из мирового зла». Налившаяся молоком грудь уже болела и горела. И она потребовала: «Срочно принесите Лео, ее кормить пора». Стас. Позже на дисциплинарной комиссии этот идиот каялся, будто сам не понимает, почему кинулся к Владе, схватил ее за грудки и заорал: «Сука русская! Долго ты будешь нам мозги парить? Заплыв устроила, дочь свою убила, а теперь надеешься в психушке отсидеться?» А женщина-дознаватель дала показания, что до того, как прозвучали слова «дочь свою убила», глаза у Влады были странные, но живые, а после налились кровью и стали лишены какого бы то ни было выражения. Будто бы осознав, наконец, что произошло, мозг скрылся от мира за однотонным багровым плотным занавесом. Джей Ди. Что ж, в эту секунду Владе твоей повезло. А дальше? Стас. По представлению прокурора, поддержанному дисциплинарной комиссией, парня уволили из полиции с жизненным запретом работать в органах власти любого уровня. За то, что не просто назвал подследственную сукой, так еще и русской сукой, а упоминание в негативном контексте этнической принадлежности гражданина Швейцарии рассматривается для должностного лица как проступок на грани преступления. Прокурор же и настоял на тщательном обследовании Влазы. Были привлечены лучшие психиатры. Их заключение надежд ни на что хорошее не оставило. Временное выпадение из реальности, когда все действия подследственные определялись навязчивыми страхами и иррациональными надеждами, теперь сменилось абсолютным отстранением. Окружающих она не узнает. Знание языков свелось к пониманию небольшого количества русских слов. Командам, относящимся к гигиеническим и элементарным бытовым действиям, подчиняется, но все остальное не воспринимает. Подлежит содержанию, возможно, пожизненному, в психиатрической клинике. И все тот же прокурор, странно, мне даже не понадобилось нанимать адвоката, добился разрешения суда на содержание Влады не в государственной клинике, а в той, на весь мир знаменитой, что в Монтрё. Денег хватит надолго, навсегда. В биржевых операциях мне по-прежнему везет фантастически. Такая вот компенсация всего. Условия у нее там замечательные. Большая отдельная палата с панорамным окном, диетическое очень качественное питание, долгие прогулки в потрясающей красоты парке, персонал приветлив и вышколен. Впрочем, она, по-моему, ничего этого не замечает, хотя выглядит вполне ухоженной и опрятной. Но отсутствующей, понимаешь? Время приблизилось к половине пятого, надо было уезжать, а ведь Стас мог бы рассказать еще многое. О том, например, что Влада и его, скорее всего, не узнает. Во всяком случае, по имени или прозвищем ни разу не назвала. Однако намертво привязана к его рукам и запаху. Дважды в день, лишь только он усаживается в парке или в зимнем саду клиники, она тут же, совершенно по-детски, вскарабкивается к нему на колени. Утыкается носом в грудь и чуть ли не сама обвивает в круг себя его руки и издает писк мышонка, счастливо набредшего на кусочек сыра. Наверное, он представляется ей отцом, которого она никогда не знала, но обрела в теперешнем блаженном безумии. И чем крепче его объятия, тем чаще она поднимает голову и взглядывает на него с тихой, бессмысленной улыбкой. Иногда, если уж быть совсем откровенным, ему кажется, будто она вспоминает их возвращение в Москву после покупки акции концерна «Мощность». Но ведь тогда у них была долгая и сладкая физическая близость. А если б сейчас к нему вдруг пришла поганая решимость овладеть ею, она закричала бы, как ребенок, которого пытаются изнасиловать. Но когда однажды он почему-то запаздывал, Влада стала молча кидаться на прочные стекла панорамного окна палаты с явным намерением разбить себе голову. И только инъекция сильнейшего успокоительного ее утихомирила. А когда проснулась и увидела его сидящим возле кровати, то потянулась с хрустом и тут же не вскарабкалась даже, а прыгнула к нему на колени. Ее мышцы чудом сохраняли свою потрясающую пластичность и силу. А в писке ее, вдвое против обычного, длительном, кроме ликования, еще ясно слышалось. Слава Богу, это был всего лишь страшный сон. О том, например, рассказать, что как-то раз, особенно ясно поняв, что теперь на всю жизнь свою, без перерывов на праздники и болезни, привязан к посещениям клиники дважды в день, с 10 до полудня и с 5 до 7, взбунтовался и задумал отомстить. Подстерег того самого сотрудника полиции, уже как год изгнанного, испивающегося, схватил его за грудки и затряс, с острым желанием вытрясти из него душу, подобно тому, как тот вытряс из Влады остатки разума. А парень только бормотал. «Убейте меня, мсье. Мне все равно скоро не на что будет жить». И так это было противно, что Стас в конце концов остыл. А остыв, заплатил клинике в Монтрё еще за излечение Мариса от пагубной тяги к алкоголю. А потом одолжил ему кругленькую сумму, дабы тот арендовал и переоборудовал помещение этого самого кафе на улице Жан-Жака Руссо, 5. И приобрел сборно-разборную летнюю веранду, на которой они с Селлинджером сейчас молчат. И вот почти уже 4 года ежедневно пьет здесь кофе в счет долга Мариса. Дивно прибыльная в кавычках коммерция. Профит сравним разве что с бульоном от варки яиц. Но ничего такого не рассказал, потому что Марис, бывший дознаватель отделения полиции, общего для городков Веве и Монтрё, арендатор и единственный официант кафе, принес последнюю на сегодня чашечку кофе. Приближалось время вечернего наплыва посетителей. Сначала скучных клерков из отделения банка «Ломбард-Одьер», расположенного в этом же здании, потом еще более скучных и чрезвычайно экономных старичков и старушек. И Марифт, поставив чашечку на столик, позволил себе глубоко вздохнуть. Этот вздох, эта непроизвольная вегетативная реакция чуть-чуть освободила сердце от стискивающей его злобы. Впрочем, сегодня Марис злился уже не на злосчастную свою судьбу, заставляющую его сбиваться с ног, обихаживая изрядно надоевших посетителей, и не дающую, пока не возвращен, пусть беспроцентный, но все же долг нанять помощника. И даже не на русскую суку, из-за которой была потеряна казавшаяся теперь райской служба в полиции. Привычно злился на свою подружку Николь, запаздывающую, черт бы ее побрал, так сильно, что старик Селлинджер того и гляди покинет кафе, отправится в Женеву или в Лозанну, или на тот свет, куда ему давно уже пора. И сулящий много денег сенсации вполне может не случиться. Но вот Николь, нелюбимая, но привычная, как утренняя зевота, появилась на веранде. Некрасивая по-особому, по-парижски, с тем налетом слегка вызывающей сексуальности, который был свойственен Парижу в те времена, когда он мог еще претендовать на звание столицы мира и праздника, который всегда с тобой. Примечание. «Праздник, который всегда с тобой» – книга воспоминаний Хемингуэя о его жизни в Париже в 20-х годах прошлого века. Конец примечания. Волосы ее, кое-как расчесанные, сегодня поднабрались вдруг такой упругости, что не висели, как обычно, а слегка вздыбились. Вздыбились впервые, пожалуй, за все то время, что Марис знал ее. Поначалу, как утомленную собственным хищничеством акулу-пера, платившую ему за слив информации о криминальных происшествиях, а потом в развитии взаимовыгодных отношений «ты меня, я тебе», знал то ли как хроническую подружку, то ли как вот-вот невесту. Но более того, в этот странный августовский день на щеках подружки-невесты рдели, конечно же, не румяна. Яркий макияж Николь считала уделом шлюх. А самый настоящий румянец. Румянец той отчаянной решимости, с какой взбунтовавшаяся паства обвиняет некогда считавшихся праведными иерархов в посещении тайных притонов. Марис. Громко и торжественно. «Мсье Селлинджер, ваш визит в мое кафе – это грандиозное для меня событие, поэтому я попросил мадемуазель Николь, лучшую журналистку кантона Во, сделать несколько снимков на память». Тот только заметил, что, вопреки его ясным указаниям, эта чуть было не опоздавшая дура принеслась с пустыми руками. Ни фотоаппарата, ни камеры, ни даже подаренного им недавно безумно дорогого мобильного телефона, делающего снимки, правда, довольно плохого качества. И выругался мысленно, и поклялся, в который уж раз, дать ей отставку немедленно. Джей Ди громко и неприязненно. «У меня скверный французский, однако, надеюсь, мое заявление будет вам понятно. В Европе я по личным делам и не заинтересован в том, чтобы публика об этом знала. Не общаюсь с представителями прессы, поэтому на появление в средствах массовой информации, включая интернет, фотографий с моим изображением, не находящихся в распоряжении моего агента, давным-давно наложен запрет. За попытки его обойти, ваши хозяева и вы лично, мадемуазель, будете подвергнуты большим штрафам. Всего доброго». Стас поднялся. Быть свидетелем перепалки между человеком, который 43 года разжигает любопытство поклонников, но упорно не признает себя медийной персоной, и настырной представительницей этих самых медиа ему совсем не хотелось. Да и было пора отправляться к Владе. Однако Николь обратилась к нему так умоляюще, что уйти он не смог. «Николь, минуточку, месье Стас. Кажется, вас зовут именно Стас. Задержитесь ненадолго». Каюсь, когда Мари сказал мне, что в его кафе каким-то чудом забрел Селлинджер, клятая журналистская привычка заставила сорваться с места, и плевать было мне и редактору было на любые штрафы. Уже завтра утром фотографии мэтра во всех ракурсах красовались бы на первой полосе. Но потом вспомнилось, что в это самое время вы, мсье, поглощаете здесь огромное количество кофе, что губительно для сердца. Поэтому умоляю вас, покажитесь врачу. И подумала: судьба, к черту сенсацию, пора ему сказать. Подумала, что не желаю гоняться за свежими снимками и невнятным бормотанием человека, который не может не знать, как, прочитав его вещи, молодежь мучается. Отвергать ли окружающую нас мерзость, подобно Холдену Колфилду? Пустить ли себе пулю в лоб, подобно Симору Гласу? Или смириться и жить, как все? К примеру, так, как это получилось у легендарного автора, который использовал дарованный ему громадный талант, заколотил кучу бабла на том, что задал человечеству ряд проклятых вопросов, потом не дал ответа ни на один из них, послал всех к черту и ушел медитировать. Как же это удобно, боже мой! Какую долговечность сулит! Ведь можно же дожить не только до 90, но и до 100, если вести с тебя умненько, а не так, как, скажем, наивный Сартр, который без конца ввязывался, ради бога, кто спрашивал его о чем-нибудь важном. Бессмысленные бои то с дьяволом, то с богом. О, я тоже бы хотела заколотить достаточно бабла, а потом навсегда удрать в созерцании собственного лобка. Да вот таланта, к счастью, нет. Приходится поэтому заниматься плохой журналистикой. А для того, чтобы не одуреть от плохой журналистики, заниматься плохим сексом с Марисом. А чтобы не одуреть от плохого секса, мечтать впасть в какое-нибудь высокое безумие или хотя бы поверить, что оно вообще существует. Но в сумасшествие впасть, месье... Теперь ведь модно быть слегка сумасшедшим. Теперь каждый второй лечится от неврастении, истероидности, депрессии или аутизма. А в безумие впасть, в настоящее, бросающее вызов всему устоявшемуся безумию, в то, которое исчезло из мира, простите, месье, Бога ради, что я вас задерживаю, но меня буквально распирает, месье, и я не могу не сказать, что сумасшествие вашей жены – это всего лишь крайняя степень сумасшествия каждого из нас, желающего убить отца или мать, или детей, или себя, в конце концов. Но ваше безумие – о, оно божественно высоко. На всю жизнь привязать себя к ежедневным, да что там, дважды в день, посещением безнадежно отошедшей от реальности любимой. Все на это способны только описанные Достоевским идиоты. Мсье, местные жители восхищаются вами и относятся к происходящему как к чуду, уверяю вас. Но ни одно журналистское перо, каким и продажным оно ни было, не посмеет написать о вас ни слова, ни один язык, сколь бы трепливым и сплетнявым он ни был, не посмеет громко сказать о вас, только благоговейным шепотом сие. Простите меня, что плачу. Берегите себя. Не пейте, пожалуйста, так много крепкого кофе. И убежала, рыдая почти в голос, и волосы словно бы мигом взвихрились под струйками чистого альпийского воздуха. И напомнили Стасу и непокорную копну Влады, склонившейся над микроскопом в комнате для камеральных работ, а на вгайской геолога съемочной партии. И еще напомнили колыхающиеся в толще воды Наташины волосы, словно бы помогающие ей удерживать голову на поверхности всегда неспокойного тихого океана. А Морис, приоткрыв рот, смотрел вслед Николь и думал потрясенно, что не он дал ей отставку, а она ему. И не заметил, как Селлинджер, широким щедрым жестом бросив на столик 100-франковую купюру, пошел в ту же сторону, что и Стас. Не заметил, как он прошел мимо Порше, в который тот усаживался, и сказал вслух впервые в жизни, выговаривая русские слова, написание которых отлично помнил с тех времен, когда учился читать Толстого в подлиннике. «Не прощай, рукотворный», — сказал, «а до свидания, рукотворный», поскольку был уверен, что свидание с внуком Леа состоится еще раз.